Глава 23. Мила. В жилой корпус я вернулась немного расстроенной. Ирине Викторовне не поверила, и мало того, ее поведение порядком настораживало. Я склонялась к тому, что ее либо запугали, либо переманили на свою сторону, заинтересовав какими-то благами. А еще я ругала себя за излишнюю откровенность. Если раньше она могла лишь предполагать, то теперь знала наверняка, что я слышала их разговор с директором и восприняла все в определенном смысле. Ее совет о том, что в академии не стоит заводить близких друзей, прозвучал предостерегающе, и, уходя со своего дежурства, я уже знала, как именно буду действовать. На преподавателей надежды не было, к тому же они могли быть и замешаны в том, о чем... А о чем, собственно? Главную угрозу я так и не выяснила, поэтому предупредить остальных студенток не могла. Ведь чтобы предупредить, надо знать о чем. Но я могла воспользоваться своим авторитетом, нечаянно возникшим на фоне значимости моего наставника. Армию студенток сколотить не надеялась, но объединить девчонок под любым удобным предлогом вполне могла. Хотя бы, чтобы наблюдать. И приступить к воплощению плана решила как можно скорей. Поднявшись на второй этаж нашего жилого корпуса, застала на диванчике группу девчонок, среди которых были и Ксюша с Олей. Девушки что-то увлеченно обсуждали, но попытка проскочить незамеченной изначально была провальной. «Мила, ну где ты ходишь?» Закатив глаза, капризно протянула Ксюша и, показав мне какой-то журнал, затараторила. «Мы решили, что не помешает устроить вечеринку, что-то вроде посвящения, но только тайно, чтобы без взрослых, то есть без преподавателей. Ты как на это смотришь? Мы обсуждали наряды, но вот с местом проведения произошел затык. Наташа предлагает поговорить с парнями и...» «Ксюш, давай потом это обсудим», не выдержав непрерывного потока бесполезной информации, перебила я. И, выдержав паузу, медленно выдохнула, понимая, что сейчас не время ссориться с подругой. «Почему?» — Ксюша насупилась и, похлопав ресницами, склонила голову на бок и поинтересовалась тоном, полным таинственности. «Или у тебя есть предложение покруче?» «Поэтому задержалась, да? С Матвеем гуляла? А что между вами происходит?» «Прекрати!» — раздраженно шикнула я и, кивнув в сторону нашего коридора, позвала. «Пойдем, поговорим наедине. Расскажу, что придумала, а потом решим». «А почему наедине?» Изучая меня любопытным взглядом, вмешалась девушка со смешными пучками-рожками на голове. Заметив ответный интерес, она улыбнулась и, протянув руку, представилась. «Я Наташа, но можно и Натали?» «Мила», — отозвалась я. Но девушка лишь фыркнула. «Все знают, как тебя зовут и кто твой наставник. Ты лучше расскажи, какие идеи». «И, кстати...» Вклинилась скромняшка Оля. «Как твоя утренняя пробежка? Нашла подходящее место для вылазки?» «Оу, да вы уже и здешние места разведать успели!» Расплывшись в широкой улыбке, муркнула Натали. «Скучно целыми вечерами в корпусе сидеть!» Пожав плечами, максимально беззаботно протянула я. И, боясь, что среди присутствующих студенток могут оказаться рьяные сторонницы соблюдения правил и запретов, тихо добавила. «Места здесь красивые, особенно на берегу озера, и мы не собираемся делать ничего ужасного». «Согласна», — неожиданно поддержала незнакомая блондинка и, заговорив тише, высказала свое мнение. «Столько заданий, но вечерами хочется отвлечься». «Кать, ты в чем-то права», — обратилась к ней Оля и, покраснев, закусила губу, едва слышно намекнув. «А если поймают?» «И как нам выйти из корпуса? Заметят же?» «А мы по одной выйдем», — подумав, хихикнула Катя и, подмигнув, поделилась планом. «Окна моей комнаты выходят в лес, да и сама комната находится на первом этаже». «Так чего же мы сидим?» — всполошилась Ксюша и, оглядев притихших девчонок, скомандовала. «Кто с нами? Быстро переодеваться!» «А остальные?» — подняв вверх указательный палец, подруга прищурилась, зловеще прошипев. «Узнаю, что кто-то сдал, мало не покажется». Уточнять детали предстоящих, только что обещанных Ксюшей репрессий, никто не стал. И вовсе не потому, что испугались. В глазах девчонок горело любопытство и азарт. Переглянувшись, абсолютно все девушки кинулись в рассыпную по своим комнатам. Мы с подругами тихо рассмеялись и тоже отправились переодеваться. Договорившись между собой, через несколько минут мы начали по очереди спускаться на первый этаж, заранее вооружившись учебниками, конспектами и разными предлогами. Впрочем, дежурившая женщина-смотритель лишних вопросов не задавала. Продолжая смотреть какой-то сериал, даже не замечала, что мимо то и дело проскальзывали девушки, живущие на другом этаже. Какое-то время мы делали вид, что занимаемся учебой, причем расположившись на диванах прямо в холле. Шумно обсуждали темы, спорили, гоняли друг друга по тестовым вопросам, то есть мешали коменданту смотреть телевизор. Вскоре она не выдержала и, шикнув на нас, попросила вести себя тише и разойтись по своим комнатам. Пусть и нечестным путем, но условное разрешение было получено, и мы дружно перекочевали в комнату Кати. Пошли все, даже те, кто в вылазке участвовать побоялся. Но оставшиеся девушки пообещали в случае чего прикрыть нас. Из окна выбирались тоже по очереди и очень осторожно. А потом, добравшись короткими перебежками до первых деревьев, собрались в кучку и пошагали в сторону теплиц. Изначально я хотела показать подругам место у озера, где прошлым утром застала Матвея плавающим, но почти сразу же поняла, что реализовать это не так уж и просто. Фонариков удалось найти только два, а мрачная, вернее, даже зловещая атмосфера леса, значительно усиленная темнотой и странными звуками, многих из нас просто пугало. В итоге, пройдя по тропинке вдоль озера всего с полкилометра, мы свернули к резной беседке, у которой валялся ствол поваленного дерева. Не знаю, забыли ли его убрать или просто оставили, посчитав скорее удачным декором, чем мусором, но нам оно вполне пригодилось. В темную беседку подруги идти отказались, и мы удобно устроились на поваленном дереве. Одна из девушек достала сигареты, а другая, увидев зажигалку, тут же предложила разжечь костер. Мы собрали сухие ветки и, разведя огонь, наконец-то оглядели окружающее нас пространство с любопытством, а не со страхом. Вскоре девчонки беззаботно болтали, а я наблюдала, стараясь запомнить хотя бы имена. Понимала, что откладывать разговор о своих подозрениях не могу, но как его начать, просто не знала. «А вода в озере теплая?» — пихнув меня плечом, поинтересовалась сидящая рядом Ксюша. И, оглянувшись на темную гладь воды, предложила. «Может, искупаемся?» «Не выдумывай», — одернула я и, покачав головой, напомнила. «Темно, к тому же мы купальники не взяли». «Ну и что, кто нас тут увидит?» — фыркнув, огрызнулась подруга. «Ты что?» — охнула Оля и, густо покраснев, добавила. «А вдруг кто-нибудь здесь?» Договорить она не успела. На тропинке, откуда мы недавно пришли, появились люди. Мы не могли разглядеть, кто это и сколько их, но прекрасно видели сразу несколько фонарей. А еще слышали мужские голоса.